Глава 44. Наташа. «Я видела фото Ромы», — говорит Маша в трубку. «И на плакатах повсюду, и в сети. Мне нравится, как он там вышел, такой красивый». «Ага, прям секси», — отвечаю, не кстати вспоминая снимки из глянца. Как я и боялась, рейтинги Ромы после этой статьи немного просели, даже несмотря на обилие восторженных отзывов о его внешности. Мне кажется, все молодые девчонки пойдут голосовать за него. «Маш!» — смеюсь я. «Молодые девчонки не ходят на выборы. Ради него пойдут», — возражает пылка. «Сомнительный электорат. Но я все равно верю в него». Сидя в кресле, я покачиваю люльку с сыном в ней и кручу тапку на большом пальце стопы. И я верю. Я просто уверена, что Рома пройдет выборы и станет самым лучшим депутатом. Наивность Маши умиляет, если бы все было так просто, если бы можно было исполнить задуманное лишь потому, что сильно хочешь этого. Надеюсь, так и будет. Конечно. И самое главное, Наташ, вы теперь вместе, вздыхает счастливо. Не передать словами, как я рада за вас. Я смущаюсь, потому что до конца не верю, что все позади. Всякий раз, когда вспоминаю, как прошел предыдущий год, голова кружится. Страхи, холод и одиночество порой еще приходят в кошмарных снах, но рассеиваются, едва я прижимаюсь к плечу мужа. «Как Катенька?» Спрашиваю, имея в виду ее недавнюю простуду. Маша тут же меняет тему и погружается в разговоры о детях. Мы болтаем еще несколько минут, а потом ей звонит муж, и она, попрощавшись, отключается. Я поднимаюсь и беру Сашеньку на руки. Возбужденно кряхтя, он сразу начинает причмокивать губками и ёрзать. Зацеловываю маленькое личико и сжатые кулачки и, устроившись на краю кровати, прикладываю к груди. «Кушать и спать?» — спрашиваю с улыбкой. Мы уже начали переезжать в квартиру Ромы, и основную часть вещей, в том числе кроватку, люльку и все вещи Саши, уже перенесли сюда. Теперь по-мужски лаконичный дизайн жилища Березовского разбавлен яркими погремушками и изображениями с упаковок с детскими подгузниками. Все, наелся? Сынок, немного подумав, снова берет грудь, сосет ее пару минут и, выплюнув, широко зевает. Вот теперь точно все. Укладываю его в кроватку, опускаю жалюзи на окне и, взяв телефон, тихо выхожу из комнаты. Почти 9. Рома сегодня задерживается. Остановившись на входе в кухню, набираю его. «Ром, через минуту буду». Бросает он и отключается. Озноб нехорошего предчувствия, скользнув по спине, заставляет поёжиться. «Устал? Не в духе? Или что-то серьезнее? Я не нахожу себе места, пока через 2 минуты дверь не открывается и в квартиру не заходит Рома. В его руках связка ключей и согнутый пополам журнал. «Привет». Здороваюсь, обхватывая себя руками. Воздух в прихожей становится холодным и колючим. От сгустившегося напряжения в ушах начинает звенеть. Бросив на комод глянцевое издание, он скидывает обувь и, сунув руки в карманы брюк, придавливает меня тяжелым, мрачным взглядом. «Что случилось?» Спрашиваю сипло и киваю на журнал. «Что это? А ты сама посмотри». Ощущение свершившейся катастрофы врезается в грудь острой болью, потому что я по потемневшим глазам Березовского понимаю, что это нечто не связанное с фондом или выборами. Это точно личное. Что там? Делаю шажок, второй и останавливаюсь у комода. Названия журнала «Фото и жизнь» всплывают в памяти чем-то смутно знакомым. Очевидно, не очень популярное издание. Развернув, начинаю листать. Фото какого-то ресторана и его блюд, потом череда снимков разных интерьеров. «Рома, дальше». Кончики моих пальцев леденеют и становятся нечувствительными. Но я листаю, листаю и листаю, пока не натыкаюсь на собственное, занимающее половину разворота фото. Мой снимок из фотосессии беременности с обнаженной грудью, которую я не обнажала. О, Господи! Выдыхаю в ужасе. «Что это?» Вот и я хотела спросить, что это, Гайка? Я вскидываю взгляд и застываю, шокированная, бушующей в глазах Ромы бурей. Он кружит ими по моему лицу, требуя объяснений. «Это...» Мотаю головой, пытаясь подобрать слова. «Это не я». «Не ты?» Хватает журнал и переворачивает страницу, на которой еще три моих не менее неприличных фото. «А это кто? Тоже не ты?» «Я... Это я, Ром, но грудь-то не моя!» Прорывает, наконец. «Я не обнажалась!» «Это он тебя фотографировал?» «Тот фотограф?» Я подхожу к нему, вцепляюсь в расстегнутый пиджак и толкаю. Березовский, пытаясь снять с себя мои руки, смотрит в журнал. «Рома, услышь меня, пожалуйста, я не обнажалась!» «Там твои соски!» Тычет в снимке указательным пальцем. «Не мои! Я не обнажалась!» Повторяю громче. «Это фотошоп!» Отодвинув меня в сторону, он зажигает оба настенных светильника и упирается обеими руками в крышку комода. Впивается взглядом в фотографии и застывает. Я дышу через раз. От омерзения и разочарования в Денисе подташнивает. «Ублюдок!» «Ты же знаешь мою грудь, Рома! Смотри внимательнее!» Он молчит и смотрит. Потом, глубоко вздохнув, ослабляет и снимает галстук и расстегивает верхнюю пуговицу рубашки. «Ты мне веришь? Зачем ты согласилась на все это?» спрашивает, повернув голову. «Там ничего не было видно, только живот!» восклицаю я. «Я бы не стала делать такие снимки, ты же меня знаешь!» Он берет журнал в руки и снова рассматривает снимки. «А мне плакать хочется. Я же просил тебя держаться от него подальше. Ты мне не веришь, да? А как же доверие, Ром?» «Доверие?» — отзывается глухо. «Ты мне ни слова про эти фотографии не сказала. И про те тоже не сказала. Я сам их не видел». И тут меня осеняет. Прижав к лбу холодную ладонь, я улыбаюсь. «Боже, у меня же есть эти фото. Ром, у меня есть настоящие фото. Я сейчас схожу за ноутбуком и покажу тебе». Открыв верхний ящик комода, я достаю ключи от квартиры на 12 этаже и собираюсь бежать туда за доказательствами, но Березовский ловит меня у двери. «Я тебе верю, Наташа. Верю, ясно?» Глядя в серые глаза, я ищу в них подтверждение его словам. И они там есть. Сталь постепенно превращается в ртуть, а межбровная складка разглаживается. «Я бы никогда, Ром...» «Я не знаю, зачем он сделал это?» «Он покойник». «Это из-за выборов, да?» Испытав колоссальное облегчение, начинаю тараторить. «Но при чем тут Денис?» «Я разберусь». «Ты думаешь, это было спланировано?» «Он имеет отношение к тому, кто под себя копает, но зачем ему?» Обхватив пальцами мой затылок, Рома прижимает меня к себе, а второй рукой скидывает журнал на пол. «Сука, ему не жить!» «Мне страшно. Я вообще не понимаю, что происходит». «Скоро все узнаем, Гайка». Прижимается губами к моему виску. «Все будет хорошо». «Как он мог? Как решился пойти на такое? За что?» Он ответит. «И все причастные тоже».